Разбойники уставились на Грона, предвкушая новое зрелище. Грон обвел всех внимательным взглядом. Семеро вместе с Покрастом по-хозяйски расселись вокруг костра. И еще четверо повели лошадей. Рослый жеребец, видимо, принадлежавший атаману, уж очень он выделялся на фоне остальных, улучил момент и куснул своего поводыря крепкими зубами. Тот заорал. Разбойники заржали. Но Покраст, который заметил его взгляд, только растянул губы в змеиной усмешке. — А ты сообразителен! — он задумчиво посмотрел на Грона. — Пожалуй, ты сможешь быть полезен. А разбойники, уже поумеревшие гогот, разочарованно отвернулись. Похоже, представление отменялось. Только Карм, подошедший вплотную к Грону, рассчитывая на первых ролях поучаствовать в веселой забаве, недобро сверкнул глазами и, зло выпятив губы, повернулся к атаману. — Да чем он может помочь? — Карм, если бы я хотел услышать умную мысль, то скорее спросил бы жабу, чем тебя, — саркастически произнес Покраст. Ватага снова захохотала. Карм злобно зыркнул на атамана и попытался пнуть Грона, но его нога неожиданно просвистела по воздуху, и в следующее мгновение Карм обнаружил, что лежит на спине и охает от боли в затылке. Разбойники ржали, как сумасшедшие. — А ты не так прост, как кажешься, соплячок, — заметил Покраст. Карм побагровел, вскочил на ноги и выхватил кинжал. — Я хочу жизнь этого сопляка, Покраст! — Нет, — Карм побагровел. — Я с тобой уже полтора года. Я помог тебе ускользнуть от стражи сестрарха Остроса. Я вместе с тобой прорвался сквозь облаву, устроенную тысячей Базилиуса. И ты не можешь отдать мне этого сопляка! Грон мысленно присвистнул. Во время ночевок у костров он частенько слушал рассказы о знаменитых разбойниках и опасностях караванных путей. И только за самыми знаменитыми пускали гончих из тысячи Базилиуса. Ты всегда получал щедрую долю, Карм. Твое место у костра всегда было рядом с моим. Разве ты недоволен? — холодно произнес Покрас. — Я хочу жизнь этого сопляка, — упрямо произнес Карм. Покрас покачал головой. — Эх, Карм, Карм, ты был хорошим побратимом, но что-то в последнее время ты стал слишком распускать язык. Покрас вскочил на ноги, одновременно сбросив плащ и выхватив меч. — Ты хочешь бросить вызов атаману? Карм несколько мгновений сверлил Покраста злобным взглядом, потом опустил кинжал и отвел глаза. — Нет. — Что ж, — усмехнулся, опуская меч Покраст, — твоя воля. И, сделав вид, будто прячет меч в ножны, внезапно, резким движением, вонзил меч Карму под ребра. Несколько мгновений Карм недоуменно разглядывал торчащий у него из живота меч, потом поднял удивленные и уже туманившиеся глаза на атамана, губы попытались что-то сказать. — Не люблю строптивых, — холодно произнес Покраст и выдернул меч. Туша Карма бревном рухнула на землю, едва не задев костер. Покраст обвел притихших разбойников холодным взглядом. «Кто-нибудь уберите эту падаль!» Трое разбойников проворно вскочили на ноги и отволокли оба трупа куда-то в сторону. Покраст повернулся к Грону. «Я думаю, ты понял, что происходит с теми, кто мне не очень нравится». Грон молча смотрел на него. Покраст принял это за оцепенение и, слегка ухмыльнувшись, уселся на свое место. «Сядь!» Грон опустился рядом со своим свертком, небрежным жестом сунув руку внутрь и захватив между пальцами четыре сюрикена. «Твой прежний хозяин был прав насчет школьного каравана», — Покраст усмехнулся. «Только он не знал, что этот караван повезет налоги, собранные сестрархом Роула, и что караванщик уже нанят». Он поднял глаза на Грона. «А нам бы не помешал человек внутри каравана». Грон молчал. Покраст, все еще пребывая в уверенности, что это молчание вызвано страхом, приказал: «В Роуле наймешься в караван, на любую должность. Когда караван остановится на ночлег на этой стоянке, Зарежешь караванчика и подожжешь палатки. — Эй, Соплячок, очнись! Никто не собирается делать из тебя жареное мясо. Ты понял, что надо сделать? — Да. — Ну и ладно. Покраст удовлетворенно наклонил голову и кивком указал на мешок Югора. — Дай сюда. Грон медленно покачал головой. — Я не буду этого делать. — Что? Вопрос прозвучал сухо и хлестко, как щелчок кнутом. Грон спокойно смотрел на Покраста слегка сузившимися глазами. — Я не подам мешок и не зарежу караванщика. Покраст хищно усмехнулся. — Выходит, я немного рано зарезал Карма. Он лениво потянулся к кинжалу, раньше принадлежавшему мертвому разбойнику. — Что ж, что касается тебя, это поправимо. И он неуловимым движением метнул кинжал в лицо Грону.